Глава 5, в которой Джаред и Саймон будят спящую красавицу. Джаред плохо разглядел путь, которым они попали в хранилище ценностей. Он прикрывал глаза, стараясь сдержать закипавшие в них слезы. «Ну вот и прибыли», — сказал гном, который привез их сюда. У него была белая борода, а на поясе болталась связка ключей. Он обернулся к группе гномов, доставивших в хранилище стеклянный ящик с Мэлори. «Ставьте прямо здесь, рядом». Помещение освещалось единственным фонарем, но сверкавшие повсюду груды золота отражали свет, так что здесь совсем не было темно. Серебряный павлин с усыпанным разноцветными каменями хвостом пытался клевать медную мышь, сидевшую верхом на вазе с кучей золотых орехов. Причем делал это скорее от скуки, чем от злости или из-за вражды. Гном с белой бородой все еще стоял и смотрел на братьев, в то время как другие гномы покинули хранилище. Он добродушно улыбался. «Сейчас поглядим, мальчики. Может быть, тут найдется что-нибудь, с чем вы могли бы поиграть. Вот разве что камешки. Они сами собой кидаются и поднимаются». «Я голоден», — заявил Саймон. «Мы ведь не механические. Если вы собираетесь держать нас здесь, то обязаны кормить». Гном прищурился. «Похоже, вы правы. Пойду принесу вам миску тушеной репы с подливой из пауков, чтобы вы подкрепились». «Но как вы нам ее передадите? У клетки ведь нет дверцы!» Тут же откликнулся Джаред, пока Саймон пытался представить, смогут ли они проглотить хоть кусочек подобной гадости. «Хм, дверца есть!» — усмехнулся гном. «Эту клетку я сам делал. Прочная, правда?» «Да», — кивнул Джаред. «Очень». Он закатил глаза. «Неужели недостаточно того, что их обманули и засадили в эту клетку? Так еще гном будет над ними издеваться». «Смотрите, замок здесь!» Гном легонько постучал пальцем по одному из прутьев решетки. «Это крошечное, по-настоящему уникальное устройство. Я изготовил, работая молотком размером с булавку. Если внимательнее приглядеться, можно увидеть шов на металле». «А вы можете его открыть?» – спросил Саймон. Джаред с удивлением посмотрел на брата. Может быть, Саймон строил какие-то планы, пока сам он был занят тем, что лишь сетовал на судьбу. «Хотите посмотреть замок в действии?» – улыбнулся гном. «Конечно!» – выпалил Джаред, почти не веря в удачу. «Окей, ребята, отойдите-ка назад на минуточку. Вот так. А потом я попрошу принести вашу еду. Что за удовольствие получить на ужин такую вкуснятину?» Джаред подбадривающе улыбался. Гном выбрал из связки у себя на поясе маленький ключ, размером и формой напоминавший свисток с замысловатой бороздкой на одном конце. С того места, где находились Джаред с Саймоном, им не было видно, в какое отверстие гном вставил ключ. Однако с каждым поворотом запястья гнома раздавались то щелчки, то скрип, то жужжание, и, наконец, из серебряного прута вырвался шумный свист. «Готово!» Гном, добродушно улыбаясь, потянул за прутья, и передняя стенка клетки распахнулась, качаясь на невидимых петлях. Но как только ребята двинулись вперед, Белобородый моментально ее захлопнул. «Я бы удивился, если бы вы хотя бы не попытались сбежать!» проворчал он, цепляя ключ обратно на связку и собираясь прикрепить ее к поясу. В этот момент Джаред стремительным движением руки выхватил связку из рук гнома. Ключи со звоном рассыпались по дну клетки. Саймон сгреб их быстрее, чем гном успел ему помешать. «Эй, так нечестно!» – воскликнул гном. «А ну-ка, отдайте!» Саймон отрицательно замотал головой. «Вы ведь пленники! Вам не положено иметь ключи!» «И все же мы не вернем их!» – заявил Джаред. Кажется, гнома охватила паника. Он подбежал к выходу из хранилища и крикнул в темный проход. «Эй, стража, быстрее! Пленники убегают!» Когда никто не пришел на его зов, он устремил на братьев сердитый взгляд. «Очень советую вам оставаться на месте, так будет лучше!» Пригрозил он и кинулся в коридор, призывая на помощь охрану. Саймон подобрал нужный ключ и открыл клетку. «Скорее бежим, они сейчас придут!» — крикнул он Джареду. — Надо забрать Мэлори. — Времени нет, мы потом за ней вернемся. — Подожди, — сказал Джаред. — Давай спрячемся здесь, а они подумают, что мы убежали. Саймон огляделся. «Где?» «На клетке, сверху!» Джаред показал пальцем на крышу их тюрьмы, отлитую из серебра. Он вскарабкался на ближайшую кучу каких-то золотых трофеев, чтобы с нее забраться на клетку. «Давай!» Он протянул руку Саймону, который полез на кучу вслед за ним, и втянул брата наверх. Едва они успели спрятаться, как в помещение ворвались гномы. «Их нет! Ни того, ни другого!» — сказал один из гномов. «Нигде! Ни в проходах, ни в соседних помещениях!» Джаред ухмыльнулся, уткнувшись носом в холодный металл. «Давайте приведем собаку, она их найдет!» «Собаку?» — с тревогой переспросил Саймон у Джареда, когда гномы ушли. «Что ты всполошился?» — улыбнулся Джаред, довольный, что его план удался. «Ты же любишь собак!» Саймон спрыгнул на пол, с грохотом опрокинув по пути какой-то подсвечник и рассыпав несколько кусков руды, красного железняка. Один кусок он поднял и, сам не зная зачем, сунул в карман. «Тш-ш, потише!» — сказал Джаред, осторожно спускаясь. И тут же сам чуть не уронил вазу с большим букетом роз из меди, задев ее ногой. Братья опустились на колени перед стеклянным ящиком, и Джаред открыл крышку. Какой-то невидимый газ при этом со свистом вырвался из ящика наружу. Мэлори внутри лежала без движения. «Мэл!» — позвал Джаред. «Вставай!» Он взял сестру за руку и потянул на себя, но рука оказалась вялой, и как только Джаред отпустил ее, безвольно упала обратно на грудь Мэлори. «Как ты думаешь, может, нужно, чтобы кто-нибудь поцеловал ее?» — спросил Саймон. «Как Белоснежку?» «Кто? Кто-нибудь?» Джаред никак не мог вспомнить из путеводителя не только что-нибудь о поцелуях, но и вообще о стеклянных гробах. Он склонился над сестрой и легонько клюнул ее в щеку, что, по его мнению, означало поцелуй. Никакого результата. «Надо что-то делать, и быстрее», — сказал Саймон. «У нас мало времени». Джаред ухватил завитой локон Мэлори и с силой дернул. Сестра слабо вздрогнула, полуоткрыла глаза и, еле слышно пробурчав в одно слово «Отстаньте от меня!», попыталась повернуться на бок. «Помоги мне вынуть ее отсюда!» — обратился Джаред к брату, взял из рук Мэлори меч и положил на пол. Вдвоем с Саймоном им удалось лишь немного приподнять ее. «Ну, давай же, Мэл, проснись!» — прокричал Джаред прямо в ухо сестре. Саймон похлопал ее по щекам. Мэлори снова вздрогнула, открыла глаза и уставилась на братьев взглядом пьяницы. «Что вы де...» — только и смогла она вымолвить. «Обопрись на меч, как на посох», — предложил Джаред. С помощью братьев Мэлори удалось встать на ноги и, шатаясь, выйти в коридор. Он был пуст. «На этот раз», — сказал Саймон, — «нам, кажется, везет». И сразу вслед за этим они услышали вдали гулкий металлический лай.